Глава 23. Заканчивался октябрь. До выборов оставалось 2 недели, и борьба за сенаторское кресло была в самом разгаре. Соперником Адама был опытный политик-сенатор Джон Троубридж, и эксперты предсказывали ожесточенную схватку. В одной из телепередач Дженнифер видела, какой жаркий спор разгорелся между Адамом и его политическим конкурентом. Мэри Бет была права. Развод лишил бы Адама шансов на успех. Однажды, когда Дженнифер вернулась в свою контору после продолжительного делового обеда, Синтия сообщила, что с ней срочно хочет поговорить Рик Арлен. «Он раза 3 звонил за последние полчаса», — сказала Синтия. Рик Арлен был рок-звездой, певцом, за короткое время добившимся огромной популярности во всем мире. Дженнифер и раньше слышала о невероятных доходах рок-музыкантов, но воочию убедилась в этом, когда стала вести дела Рика Арлена. Прибыли от продажи пластинок, концертов, участия в фильмах и рекламных роликах приносили ему более 15 миллионов долларов в год. Рику, парню из Алабамы, родившемуся с золотым горлом, было всего 25 лет. «Соедини меня с ним», — сказала Дженнифер. Через 5 минут она уже разговаривала с Риком. «Эй, крошка, я уже все телефоны оборвал, пытаясь дозвониться тебе». «Извини, Рик, у меня была деловая встреча. Есть одна проблема. Надо срочно увидеться». «Заходи ко мне завтра днем». «Не пойдет. Я в Монте-Карло по приглашению принцессы Грейс. Когда ты сможешь прилететь?» «Вряд ли я смогу», — запротестовала Дженнифер. «У меня столько... Солнышко, ты мне нужна. Вылетай сегодня же». И он повесил трубку. Дженнифер задумалась. Арлен не захотел обсуждать свою проблему по телефону. Это могло быть связано с чем угодно — наркотиками, девушками или молодыми людьми. Сначала Дженнифер хотела послать к нему Теда Харриса или Дэна Мартина, но ей очень нравился Рик Арлен, и в конце концов она решила лететь сама. Она попыталась дозвониться Адаму, но ей это не удалось. «Забронируй мне билет на рейс Air France до Ниццы», — сказала она Синти. «Договорись, чтобы там, в аэропорту, меня встретили на машине и отвезли в Монте-Карло». Через 20 минут Синтия сообщила ей, что она вылетает рейсом в 7 часов вечера. «Из Ниццы в Монте-Карло летает вертолет. Я забронировала тебе билет». «Прекрасно. Спасибо». Услышав, что Дженнифер собирается улетать, Кен Бейли сказал, «Что этот сопляк себе позволяет?» «Он может себе это позволить, Кен. Это один из самых богатых наших клиентов». «Ну, когда ты вернешься?» «Дня через 3-4. «Возвращайся поскорей. Я буду скучать по тебе». «Интересно», — подумала Дженнифер, — «было ли у него что-нибудь с тем молодым блондином? Удерживай крепость до моего возвращения». Обычно Дженнифер получала наслаждение от полета. Оказавшись в воздухе, она чувствовала себя свободной, далекой от земных проблем и бесконечных клиентов. Но этот перелет через Атлантику оказался неприятным, и казалось, что самолет постоянно проваливается в воздушные ямы, и ее тошнило. Она почувствовала себя немного лучше, лишь когда самолет приземлился на следующее утро в Ницце. Там ее ждал вертолет. До этого Дженнифер никогда не летала на вертолетах и была рада, что ей представилась такая возможность. Но когда тот поднялся в воздух, Дженнифер снова стало плохо. Она была не в состоянии любоваться величественным видом лежащих внизу Альп. Вскоре появились городские постройки Монте-Карло, и через несколько минут вертолет приземлился возле современного здания казино, расположенного на пляже. Синтия предупредила Рика о прилете Дженнифер, и тот встречал ее. Обняв ее, он спросил, «Ну, как долетела?» «Немного устала». Внимательно посмотрев на нее, он заметил, «Да, вид у тебя неважный. Я отвезу тебя в свой номер, чтобы до концерта ты оклемалась». «До концерта? Состоится гала-представление, поэтому я позвал тебя». «Что?» Ну да. Принцесса Грейс сказала, что я могу пригласить кого угодно. Я выбрал тебя. О, Боже! Она готова была задушить его. Как он мог? 3000 миль отделяли ее от Адама, от ее клиентов, от судебных заседаний. А он заманил ее на гала-представление в Монте-Карло. Рик, что ты наделал? Но, посмотрев на его сияющее лицо, она рассмеялась. Ну, что теперь поделаешь? К тому же представление наверняка будет интересным. Представление на самом деле оказалось великолепным. Это был благотворительный концерт в пользу детей-сирот, устроенный принцессой Грейс и Ранье Гримальди. Он проходил в парке, примыкающем к казино. Вечер был превосходным, легкий ветерок со Средиземного моря качал пальмовые листья. «Как было бы хорошо, если бы с ней сейчас был Адам», — подумала Дженнифер. «Всего на концерт были приглашены 1500 зрителей». Среди выступающих было немало международных рок-звезд, но гвоздем программы был, конечно, Рик Арлин. Когда он закончил петь, зрители вскочили с мест, устроив ему шумную овацию. Затем возле бассейна отеля «Париж» был организован прием для именитых гостей. Столики с напитками и закусками были расставлены вокруг огромного бассейна, где в искусственных лилиях плавали десятки зажженных свечей. Гостей было около 300 человек. У Дженнифер не было вечернего платья, и она чувствовала себя Золушкой среди дам в шикарных туалетах. Рик представил ее графом, графиням, принцу и принцессе. Казалось, что все королевские особы Европы собрались здесь. Она познакомилась с главами картелей и знаменитыми оперными певцами. Среди приглашенных были всемирно известные модельеры и владельцы салонов красоты, и даже король футбола Пеле. Дженнифер разговаривала с 2 швейцарскими банкирами, когда вдруг почувствовала приступ тошноты. «Извините», — сказала Дженнифер. Она нашла Рика Арлена. «Рик, послушай». Взяв ее за руку, он сказал: «Крошка, на тебе лица нет. Комотаем отсюда». Через полчаса Дженнифер лежала в постели на вилле, которую снимал Рик Арлен. «Доктор скоро приедет», — сообщил он. «Мне не нужен доктор, это просто вирус или что-нибудь еще». «Правильно, вот он и посмотрит это что-нибудь еще». Седовласому доктору Андре Монто было около 80 лет. У него была аккуратно подстриженная бородка, в руках он держал черный медицинский саквояж. «Оставьте нас одних», — попросил он Рика Арлена. «Конечно, я подожду в другой комнате». Доктор подошел к постели. «Ну-с, что у нас произошло?» «Если бы я знал», — слабо ответила Дженнифер. Он присел на край постели. «А как вы себя чувствуете?» «Как будто у меня бубонная чума. Покажите язык». Дженнифер высунул язык. Доктор Монто измерил ей температуру и пощупал пульс. Когда он закончил, Дженнифер спросила: «Что у меня?» «Сейчас трудно сказать, моя дорогая. Если вы завтра будете чувствовать себя лучше, зайдите ко мне, и я вас тщательно осмотрю». Дженнифер слишком устала, чтобы спорить с ним. «Ладно», — сказала она, — «зайду». Утром Рик Арлен отвез ее в Монте-Карло, где доктор Монто подверг ее тщательному обследованию. «У меня какая-нибудь инфекция?» — спросила Дженнифер. «Если вас интересует предсказание, — ответил старый доктор, — обратитесь к гадалке. А если вы хотите точно знать, что с вами, — то подождите результатов анализов. А долго ждать? Обычно это занимает 2-3 дня. Дженнифер знала, что она не может остаться здесь еще на 3 дня, и хотелось как можно скорее увидеться с Адамом. «А пока вам надо полежать в постели и отдохнуть». Он протянул ей бутылочку с таблетками. «Принимайте это». «Спасибо». Дженнифер написала что-то на листке бумаги. «Со мной можно связаться по этому телефону». Когда Дженнифер ушла, доктор Монто посмотрел на листок бумаги. На нем был написан нью-йоркский номер телефона. В парижском аэропорту, где Дженнифер пересела в другой самолет, она приняла две таблетки, которые ей дал доктор Монто, и таблетку снотворного. Она спала на протяжении всего полета, но когда вышла из самолета в аэропорту Нью-Йорка, ее состояние не улучшилось. На такси она добралась до своей квартиры. Был вечер, когда зазвонил телефон. «Дженнифер, где ты была?» — услышала она голос Адама. Она собрала все силы в кулак. «Извини, дорогой, я летала в Монте-Карло на встречу с клиентом и никак не могла тебе позвонить. Я так беспокоился. С тобой все в порядке?» «Все отлично. Устала только немного. Господи, а я уже не знал, что и думать». «Не волнуйся», — успокоила его Дженнифер. «Как идет твоя предвыборная кампания?» «Прекрасно. Когда мы встретимся?» «Я сегодня собирался лететь в Вашингтон, но могу отложить». «Не надо», — сказала Дженнифер. Она не хотела, чтобы Адам видел ее в таком состоянии. «У меня накопилось много дел. Мы проведем вместе конец недели». «Ну, ладно», — нехотя согласился он. «Если в 11 еще не будешь спать, можешь увидеть меня в выпуске новостей CBS». «Обязательно, дорогой». Через 5 минут после того, как Дженнифер повесила трубку, она уже спала мертвым сном. Утром Дженнифер позвонила Синти и предупредила, что сегодня на работу она не пойдет. Хотя она и выспалась, но чувствовала себя скверно. Она приготовила себе завтрак, но ничего не смогла съесть. У нее была ужасная слабость, и она вспомнила, что уже 3 дня ничего не ела. Сама того не желая, она стала представлять все самое страшное, что могло случиться с ней. Ну, сначала, конечно, рак. Она ощупала грудь, ища твердые узелки, но ничего не нашла. Хотя рак может появиться где угодно. Может, это был какой-то вирус. Но в этом случае доктор обнаружил бы его. Самое ужасное, что это могло быть все, что угодно. Дженнифер чувствовала себя потерянной и беспомощной. Она не была ипохондриком, никогда не жаловалась на здоровье, а теперь чувствовала, что ее тело предало ее. Как же это могло случиться? Особенно сейчас, когда все было так прекрасно. Все пройдет. Она снова будет чувствовать себя хорошо. Ее опять затошнило. В 11 утра из Монте-Карло позвонил доктор Андре Монто. Раздался голос телефонистки. «Минутку. Сейчас я вас соединю». Дженнифер вцепилась в телефонную трубку. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она услышала голос доктора Монто. «Ну, как вы себя чувствуете?» «Все так же», — нервно ответила Дженнифер. «Что показали анализы?» «У меня для вас хорошие новости», — сказал доктор Монто. «Это не бубонная чума». Дженнифер больше не могла вытерпеть. «Что со мной? Чем я больна?» «Мисс Паркер, у вас будет ребенок». Дженнифер тупо посмотрела на телефон. «Вы уверены?» «Кролики не ошибаются. Полагаю, это ваш первый ребенок?» «Да. Я посоветовал бы вам как можно быстрее обратиться в женскую консультацию. Судя по первым симптомам, у вас могут быть осложнения при родах». «Да», — ответила Дженнифер. «Спасибо, что позвонили, доктор Монто». Она положила трубку. 1000 мыслей крутились у нее в голове. Она не могла с уверенностью сказать, когда это могло случиться. Она не могла разобраться в своих чувствах. «У нее будет ребенок от Адама». И внезапно Дженнифер поняла, как она себя чувствует. Она чувствует себя превосходно. Ей казалось, что ей преподнесли бесценный подарок. Время было подходящее, как будто Бог был на их стороне. Выборы скоро закончатся, и они с Адамом сразу же поженятся. У них будет мальчик. Дженнифер была уверена в этом. Ей не терпелось рассказать об этом Адаму. Она позвонила ему на работу. «Мистер Уорнер нет», — сообщила ей секретарша. «Попробуйте позвонить ему домой». Дженнифер не хотелось звонить Адаму домой, но ее просто распирало от новостей. Она набрала его домашний номер. К телефону подошла Мэри Бет. «Простите за беспокойство», — извинилась Дженнифер. «Я бы хотела поговорить с Адамом. Это Дженнифер Паркер». «Как я рада, что вы позвонили», — сказала Мэри Бет. «Адама сейчас нет дома, но он скоро должен вернуться. Почему бы вам не приехать к нам? Поужинаем вместе. Скажем, в 7 часов». Дженнифер заколебалась. «Это будет прекрасно», — наконец ответила она. Просто чудом Дженнифер не попала в аварию, направляясь в поместье Уорнеров. Ее мысли были далеко. Она мечтала о будущем. Они с Адамом часто говорили о детях. Она помнила его слова: «Я хочу, чтобы наши дети были похожи на тебя». Дженнифер показалось, что она почувствовала шевеление в животе, но убедила себя, что это ей показалось. Срок был еще небольшой, но внутри у нее был ребенок Адама. Он живой и скоро начнет двигаться. Это будет так здорово. Дженнифер услышала, как кто-то сигналит ей, и, подняв глаза, увидела, что она чуть не заставила съехать на обочину большой грузовик. Виновато улыбнувшись, она повернула руль. Сегодня ничто не могло испортить ей настроение. Уже смеркалось, когда Дженнифер подъехала к дому Уорнеров. Шел небольшой снег, и деревья казались сделанными из серебра. Мэри Бет в парчевом платье открыла ей дверь и тепло поздоровалась с ней, взяв за руку. Это напомнило Дженнифер об их первой встрече. Мэри Бет, казалось, вся сияла от счастья. Она непрерывно говорила, и Дженнифер почувствовала себя легко и непринужденно. Они прошли в библиотеку, где в камине весело потрескивали дрова. «Адам еще не пришел», — сказала Мэри Бет. «Наверное, он задержится, но мы с вами пока сможем поболтать. У вас по телефону был такой восторженный голос». Мэри Бет заговорщицки наклонилась к ней. «Так какие у вас новости?» Посмотрев на эту милую женщину, сидящую напротив, Дженнифер выпалила: «У меня будет ребенок от Адама». Откинувшись в кресле, Мэри Бет улыбнулась. «Надо же! У меня тоже». Дженнифер уставилась на нее. «Я не понимаю». Мэри Бет засмеялась. «А что тут понимать, моя дорогая? Ведь мы с Адамом женаты. Вы ведь знаете об этом?» «Но», — медленно сказала Дженнифер, — «но вы ведь разводитесь». «Милая моя, зачем мне разводиться с Адамом? Я его обожаю». У Дженнифер заломило в затылке. «Какой бессмысленный разговор! Вы же сказали, что влюблены в другого человека. Вы сказали...» «Я сказала, что влюблена. Я люблю Адама. Вот что я вам сказал. Я полюбила его с того раза, когда впервые увидела его». Она, наверное, дразнила Дженнифер. Хотела пошутить. Ведь это не могло быть правдой. «Перестаньте», — сказала Дженнифер. «Вы ведь с ним как брат и сестра. Адам ведь не спит с вами». Мэри Бет снова рассмеялась. «Моя дорогая, просто удивительно, как такая умная женщина, как вы, могла попасться на эту уловку». Она укоризненно покачала головой. «Вы ему поверили. Мне вас жаль, искренне жаль». Дженнифер изо всех сил пыталась держать себя в руках. «Адам любит меня. Мы с ним поженимся». Мэри Бет посмотрела на нее, и в ее глазах Дженнифер увидела такую ненависть, что замолчала. «Это сделает Адама двоеженцем. Я никогда не разведусь с ним. Если я позволю Адаму развестись со мной и жениться на вас, он проиграет на выборах. А так он станет победителем, а потом со временем мы переедем в Белый дом, Адам и я. В его жизни нет места таким, как вы, и никогда не было. Он только думает, что любит вас. Но у него это пройдет, когда он узнает, что я ношу его ребенка. Адам всегда хотел иметь детей». Дженнифер прикрыла глаза, стараясь унять невыносимую боль. «Может, вам принести что-нибудь?» — участливо спросила Мэри Бет. Дженнифер открыла глаза. «Вы уже сказали ему, что у вас будет ребенок?» «Еще нет», — улыбнулась Мэри Бет. «Я расскажу ему об этом сегодня, когда он вернется, и мы ляжем в постель». «Вы чудовище!» — с отвращением сказала Дженнифер. «Все зависит от точки зрения, моя дорогая. Я жена Адама, а вы его шлюха». Дженнифер встала, слегка покачиваясь. В висках неистово пульсировала боль, в ушах шумела, и она боялась, что упадет в обморок. Неуверенно ступая, она пошла к двери. У выхода Дженнифер остановилась, пытаясь собраться с мыслями. Адам говорил, что любит ее, но занимался любовью с этой женщиной, и она забеременела от него. Открыв дверь, Дженнифер вышла в холодную ночь.